моих слов и снова микро. Мой путь сплив, мой путь сон, мой путь как в кино. Бит и музло, но это не сон. Мой путь сплив, мой путь ты, мой путь как в кино. Дым моих слов и снова микро. Мой путь сплив, мой путь сон, мой путь как в кино. Бит и музло, но это не сон. Мой путь сплив, мой путь ты, мой путь как в кино. Лови меня уныло во тьме, когда весь город давно спит, врубая этому зло, качая головой под этот бит. Мой путь сплин, мой путь сон, мой путь это дым. Мой путь это жизнь, и я иду по ней один. Мой путь это улицы, районы, дома и города. Моя жизнь как бокал вина, а я пью из него до дна. Мой путь черно-белый фильм, в конце с падением рояля. Свой путь начинаю, и я не жду финала. Дым моих слов и снова микро. Мой путь сплив, мой путь сон, мой путь как в кино. Бит и музло, но это не сон. Мой путь сплив, мой путь ты, мой путь как в кино. Дым моих слов и снова микро. Мой путь сплив, мой путь сон, мой путь как в кино. Бит и музло, но это не сон. Мой путь сплив, мой путь ты, мой путь как в кино. Включил бит, закрутил сплив, накидал тейк, записал куплет про город и про кучу интересных мест. Мой стиль пись, мой путь пысь. Мой дым из микро, жизнь закрутила плоть. Видимо герой головы, качая в бит, медленная походка, не спеша захожу домой. И снова день, на часах 7, я на записи стою, мне лень. Но солнце кинув тень, затянув ремень, навожу мишень. Рэп это болезнь, я не вижу снов, много двойников. Но мои люди видели хип-хоп таким, как его видит Бог. Видит Бог. Дым моих слов и снова микро. Мой путь сплив, мой путь сон, мой путь как в кино. Бит и музло, но это не сон. Мой путь сплив, мой путь ты, мой путь как в кино. Дым моих слов и снова микро. Мой путь сплив, мой путь сон, мой путь как в кино. Бит и музло, но это не сон. Мой путь сплив, мой путь ты, мой путь как в кино.